Барака посмотрел на небо и глубоко вздохнул. Уже почти час Киби собиралась на прогулку. Впрочем, торопить женщину, собирающуюся на свидание, все равно, что торопить змею, переваривающую мышь. Пока весь процесс не будет завершен, ничего не изменится. К тому же и в том, и в другом случае обе создают себе настроение на весь день. И приставать к ним с вопросом «ну когда же?» не только глупо, но и опасно. Осознавая всю безвыходность своего положения, Барак решил немного скрасить ожидания. Открыв пиво, он приготовился было сделать хороший глоток, но именно в этот момент из дверей школы Исиды выпорхнула Киби в новом платье. Придирчиво оглядев свою спутницу, Барак остался вполне доволен. Подойдя к ней, нежно обнял девушку за талию и поцеловал в щеку. В тот же момент галантный кавалер получил крепкий пинок, и знакомый голос грозно произнес: «Отойди от моей сестры, прохиндей!» «Озас! Озас!» Барака и Киби кинулись к нему на шею. «Отпустите, задушите!» «Братик, родной, как я соскучилась!» «И я!» — кивнул Барака. «А с тобой, наглая рожа, у меня будет отдельный разговор!» Озас отстранил сестру и, взяв друга за грудки, прижал к дереву. «Во-первых, что ты делаешь возле моей сестры?» «Озас!» — попыталась вмешаться Киби. «Тихо, женщина, с тобой я потом поговорю». «Итак, Озас, если ты меня отпустишь, мне будет легче говорить». «Не юли!» «Я и не юлю! Я хотел попросить у тебя руки твоей сестры. Ты же теперь единственный ее прямой родственник». Озас отпустил Барака и перевел взгляд на сестру. Девушка пожала плечами и смущенно улыбнулась. «Сестренка, ты всерьез собираешься замуж за вот этого?» «Что значит за этого?» — попытался возмутиться Барака, но, увидев перед носом кулак Озаса, решил не выступать лишний раз. Киби потянула брата за руку и погладила его по плечу. «Ну что, он твой друг. Я его давно знаю. Ну же, прохиндей. Эй, я вообще-то здесь!» «Да я прекрасно знаю, кто он. Но он мне нравится. И он любит меня». Киби наклонилась к брату и прошептала шепотом: «А потом, мне кажется, я единственная женщина, которая может привести в порядок этого обормота. К тому же, бабушка перед смертью сказала, что это подходящий для меня вариант». «Она правда так сказала?» «Да». Озас отпустил друга и поправил на нем одежду. «А куда это вы собрались?» «Да, куда? Предложение хотел красиво сделать твоей сестре», — обиженно буркнул Барака. «А-а. Ага. Тебя, кстати, Яхья дожидается уже 2 дня. Я бы на твоем месте поторопился». «Ну, знаешь, у меня уважительные причины, я жениться собрался». «Ты родителям-то сказал, жених?» «Нет еще». «Вот пока не будет официальной помолвки, к сестре не подойдешь». «Ладно, ладно, не шуми, заступник». «Киби, а ты почему не на занятиях?» «У нас сегодня нет занятий». «С чего бы это?» «Не знаю. Все жрецы разъехались. Они вообще в последнее время какие-то странные, суетятся чего-то. А сегодня вообще принесли зачем-то в храм огромный постамент, всех отпустили, сами куда-то ушли. И в храме одна хэпри осталась. И привратник». Киби улыбнулась краешками губ и продолжила: «Так что, если хочешь, я отвлеку его. А ты можешь повидать твою знакомую жрицу». Озас покосился на Барака. «Трепло банановое». «Чего?» «Не умеешь держать язык за зубами». «Она моя будущая жена». «Это еще вопрос». «Так ты хочешь попасть в школу? — развела ручками Киби. «Ладно, давай. Только ты потом идешь к себе». «Конечно, мой суровый старший брат». Девочка чмокнула Озаса в щеку и скрылась за воротами школы. Через минуту из калитки появилась курчавая головка Киби. «Ну где вы там?» Озас с Баракой подошли к воротам. «Привратник пошел за поясом для меня», — затараторила девушка. «Вернется не скоро. Кстати, можешь ничего не бояться, он почти слепой». «Знаю я этих слепых», — усмехнулся Озас. «Нет, этот почти ничего не видит». «Ага, кроме денег», — ухмыльнулся Барака. «А вы куда собрались?» «Барака мне свадебный подарок хотел купить». «Да?» Барака сделал удивленные глаза. «Да». Киби ущипнула жениха и улыбнулась. «Ладно, но чтоб через час были у ворот». «За час не выбрать», — попробовал возразить Барака. «Ничего, уложитесь». «Ты сам уложись», — ухмыльнулся друг. «Не умничай». «Все», — улыбнулась Киби. «Мы пошли. Пока». «Пока». Озас тихонько закрыл калитку и прошмыгнул в храм Исиды. В прохладном пустом помещении было тихо и немного сумрачно. Где-то вдалеке остался город, суета, люди. Молодой человек шел мимо статуй, фресок, и с каждым шагом его сердце било все сильнее. Подойдя к главному залу, он тихо перешагнул через порог и замер. У статуи богини он увидел стройную женскую фигуру. Девушка что-то шептала. Озас тихо приблизился и остановился в шаге от нее. «Я не знаю, о чем ты говоришь с Исидой», — тихо произнес он. «Но, может быть, твои молитвы уже услышаны?» Хепри медленно повернулась, и Озас увидел слезы на глазах любимой. Сделав шаг, притянул к себе жрицу и нежно поцеловал ее. «Любимая». Женщина обняла молодого человека и прижала щекой к его щеке. «Как я соскучилась!» «А я?» «Ну что ты плачешь? Я же рядом, и со мной все в порядке». «Не знаю. Просто, наверное, от радости». Она отстранилась от Озаса и взглянула на него. «Ты совсем другой». «Какой?» — улыбнулся юноша. «Совсем мужчина. И похудел». «А ты еще красивее стала». «Как же ты прекрасна, любимая». Озас обнял Хепри. Он целовал ее губы, шею, плечи, вдыхал аромат ее волос. Нежный шлейф благовония, исходящий от ее тела. Хепри почувствовала, как в ее животе снова вспорхнула стая бабочек. На этот раз она была так рада их чувствовать. На мгновение оторвавшись, жрица оглядела храм. «Озас! Здесь, между прочим, богиня!» «Единственная богиня? Это та, которую я сейчас за попу держу!» «Озас, прекрати!» «Не сейчас. Я соскучился». Озас подхватил любимую и скрылся с ней за статуей Исиды. Молодые люди не могли оторваться друг от друга, словно два путника, долго шедшие через пустыню и, наконец, увидевшие тот самый заветный колодец. И вот теперь эти двое не могут напиться из него. Озас медленно скинул с плеч Хепри платье и со всей нежностью дотронулся кольчиками пальцев до ее тела. Он медленно ласкал ее. шею, плечи, грудь. Хэпри чувствовала его прикосновение всем телом. Каждая клеточка отзывалась нежностью. Озас поднял ее. Девушка перестала понимать, где она, что происходит. Еще мгновение она почувствовала, как полностью сливается со своим единственным. Это было счастье. Счастье и дрожь по всему телу. И жрица перестала принадлежать себе. В этот миг она поняла, точнее ощутила всем своим существом, что нет ни ее, ни его. Есть только они, растворенные друг в друге, единое целое. Две души, два тела слились в одно любящее существо. В пространстве, без времени. Медленно открыв глаза, Озас посмотрел на любимую. Удивительной красоты женщина лежала у него на плече. Время, пространство, люди, боги — все исчезли, и, казалось, навсегда. Лишь двое на полу храма за спиной каменной статуи. Хэпри повернулась и посмотрела на Озаса. «Знаешь, я сейчас самая счастливая женщина на свете». Озас улыбнулся и поцеловал краешки ее губ. Хэпри улыбнулась в ответ и погладила его по щеке. «Колючий. Любимый. Хэпри. Ты сбывшаяся мечта». Девушка обняла его, уткнулась носом в подмышку. «Я тебя никуда не отпущу». «Так и останемся на полу в храме?» — рассмеялся Озас. «Ой, ужас! Оз, ты понимаешь, что это богохульство? Я, кстати, жрица, помнишь?» «Конечно!» — развеселился юноша. «Простите, светлейший, я не хотел вас обидеть. Скорее наоборот, я пытался-то обрадовать вас». «Ой, безобразие! Озас, ну что такое? Ты обормот!» «Ну, может, ты меня за это и любишь?» Хэпри обняла Озаса и укусила его за мочку уха. «Я на тебя покаяние наложу. Будешь искупать». Озас посмотрел на девушку и кивнул. «Хорошие мысли. Я готов прямо сейчас». «Ой, Оз, отстань. Я не об этом. И не здесь». «А я об этом. И почему не здесь?» Неожиданно над ними промелькнула тень. Молодые люди на мгновение замерли и потянулись к одежде. В следующую секунду над постаментом богини появилась голова Бараки. «Э! Вы что тут? Обалдели! Быстро подъем! Сюда колонна жрецов идет! Человек 100, может, и больше!» Хэпри вскрикнула и прикрылась платьем. «Отвернись!» «А!» Озас быстро надел схенти и вышел из-за статуи. «С какой стати они тут? Где Киби?» «У ворот!» У постамента появилась Хэпри и ткнула Барака в плечо. «А ты-то что здесь делаешь?» «Его ищу! А вы тут...» «Ну ты даешь, Оз!» «Помолчи!» — осадил его Озас. Хэпри подошла к стене и, нажав на одну из фресок, толкнула ее плечом. Небольшая часть фрески, тихо зашуршав, медленно открылась внутрь. «Сильно!» — присвистнул Барака. «Так, быстро беги за Киби и веди ее сюда», — скомандовала Хэпри. «Ага». «Озас, заходи. Нажми вон тот рычажок». Молодой человек вошел в странную комнату и нажал на белый рычаг. В глубине коридора послышалось легкое гудение, и стоящая в углу стеклянная колба начала медленно светиться. «Это что такое?» «Особое освещение». «Неплохо. И что, это во всех храмах?» «Это есть у всех жрецов и приближенных фараона. Где ж твой друг-то, а?» В зале послышались быстрые шаги и голоса. Через секунду в дверях появились Барака и Киби. «Заходите быстро!» Молодые люди вошли, и Хипри, нажав еще на какой-то рычаг, закрыла дверь. Барак огляделся по сторонам и покачал головой. «Ух ты! И освещение! А пивка тут нету?» «Нет», — отозвалась Хипри. «Но если ты не перестанешь орать, через минуту сюда нагрянут жрицы с охраной». «Эту комнату только что сделали, и звукоизоляции пока нет, так что стойте тихо». Затем, ткнув темный силуэт на стене, открыла еще одну дверь. «Пошли». «А там что?» «Там есть возможность разговаривать и видеть, что происходит в храме. Свет погаси». Молодые люди поднялись по лестнице и оказались в небольшой комнате на втором этаже, сплошь заставленной оружием. Хипри снова нажала какие-то рычаги, и в комнате стало светло. Отодвинув штору на одной из стен, жрица открыла небольшое окно. «А это что?» — удивился Барака. «Из этого окна можно видеть весь главный зал. Ты видишь, а тебя нет». «И что, во всех храмах есть такие комнаты?» «Да». «А-а-а! Так вот как нас поймали, когда мы копье Осириса в доски втыкали». «Точно!» — кивнул Озас. «Кстати, а ты то маленькое копье положил на место?» «Нет». «А почему?» «Так меня после того случая с рухнувшей библиотекой в хранилище вообще не пускают». «Да и тебя тоже». Хипри и Киби переглянулись. «Ну не придурки, а?» «О боги! И это мой старший брат». «Вот только не выступай, мелкая». «Вы вообще от своей школы хоть стены целыми оставили?» — поинтересовалась Хипри. «Да, вроде». «Но не все!» — расхохотался Барака. «Один пролом так и остался незаделанным». «Ужас!» «Не ужас, а тропинка в деревню!» — ухмыльнулся Возас. «По девчонкам ходили?» — насупилась жрица. «По пиву!» «Ага, так я и поверила». «Как вы вообще до последнего курса добрались?» — подняла бровки Киби. «Сами удивляемся», — веселился Барака. «Да, а копье нужно как-нибудь вернуть». «Неужели никто не заметил его пропажу?» — удивилась Хипри. «Нет, нет, мы в футляр камни положили», — ухмыльнулся Барака. «Да, по весу аккурат подходило», — кивнул Озас. «И где оно сейчас?» «Ну, в котомке на ишаке оставил». Все посмотрели на Бараку. «Ты в своем уме?» — возмутился Озас. «А куда я его дену? В школе бы оставил, в нашем тайнике». «Нет больше нашего тайника, его манту нашел». «Вот зараза въедливый». «Тихо! Смотрите». Киби подошла к окошку и показала на вход. Молодые люди подошли ближе и замерли. 8 жрецов внесли в главный зал храма Исиды огромный сундук красного дерева, украшенный золотыми пластинами. Процессия медленно прошествовала к постаменту и, водрузив на него ящик, остановилась. Те, кто несли его, поклонились и разошлись. Нибматра сделал жест рукой, и 9 старших жрецов медленно сняли крышку. Из-под нее вырвался удивительный яркий голубой свет. Когда глаза немного привыкли, друзья увидели потрясающей красоты 8-конечный голубой кристалл. Свет и энергия, исходившие от него, потрясали воображение. Казалось, они наполняют каждого, кто их видит, необыкновенной силой. «Что это?» — прошептал Озас. «Великий кристалл Мер!» — тихо ахнула Хипри. Барак удивленно посмотрел на жрицу. Почему его достают за 3 дня до затмения? Понятия не имею. В это время Нибматра сделал еще один жест, и все, кроме 9 жрецов, покинули зал. Встав в круг, жрецы подняли руки, как для приветствия солнца, и владыка начал: «Как на небе, так и на земле! Как на небе, так и на земле!» — повторили жрецы. «Малая часть большого! Малая часть большого! Все часть единого! Все часть единого!» Жрецы издали протяжный звук, и кристалл засверкал еще ярче. Каждый из стоящих в круге простер к нему руки, и он медленно начал распадаться на части, 9 из которых повисли в воздухе. Жрецы подставили под каждую из них левую руку, а правую подняли над ними. Сделав оборот вокруг своей оси, фрагменты превратились в уменьшенные копии большого кристалла. На постаменте осталась только одна часть, по форме напоминающая чашу. Жрецы сложили свои части в шкатулки и вновь подняли руки. Нибматра оглядел зал и нахмурился. «Тут странная энергия. Словно кто-то прямо в храме...» Хатшепсут посмотрела на владыку. «Что-то не так?» «Здесь энергия слияния 2 человек». «Ты шутишь?» «Ладно, потом разберемся. Теперь жертва». В зал тихо вошла жрица Ана и подошла к Хатшепсут. Владычица удивленно посмотрела на нее. «А ты что тут?» В следующий миг она ударила ножом жрицу в живот. «Так, вот и жертва», — спокойно произнес Нибматра. «Ана, возьми ее кровь и плесни на кристалл». «Проклятый вы все!» — прохрипела Хатшепсут. Она толкнула падающую жрицу к кристаллу и полоснула ее ножом по горлу. Кровь фонтаном хлынула на постамент. «Так», — кивнул Нибматра, — «теперь займи ее место и продолжим. Перстень взять не забудь». «Конечно, владыка». Она сняла с мизинца жертвы перстень и, надев его, встала на место Хатшепсут. Жрецы вновь подняли руки и затянули странную мелодию. Постепенно свет от чаши стал бледнеть и расходиться в разные стороны. Через минуту вокруг кристалла образовался потрясающей красоты голубой купол. Нибматра потрогал его и удовлетворенно выдохнул. «Готово. Так, а почему с твоей стороны он блеклый?» «Не знаю, возможно, на перстне осталось немного энергии Хатшепсут», — пожала плечами она. «Ну да. Только недавно ты же получила посвящение, да?» — кивнул жрец Амона. «Возможно. Возможно, из-за этого». «Хорошо. Теперь двери опечатать, охрану поставить по периметру, все кристаллы сложите в ларец. Я заберу его в укрытие под сфинксом». «Да, но...» — попытался было возразить один из жрецов, однако, встретив взгляд Нибматра, осекся. «Я знаю, что делаю», — тихо сказал Нибматра. «Возвращаемся сюда через 3 дня». «За час до затмения. Все помнят». Жрецы кивнули и направились к выходу. Уже у самых дверей Нематра остановился и глядел храм. Тем не менее, здесь что-то неладно. Опечатайте зал. Массивные двери медленно закрылись, и все стихло. Молодые люди медленно отошли от окна. Барак оглядел присутствующих. Что это было? Конец нашего мира. Хэпри медленно опустилась на пол. Подонки. Они убили ее. Озас присел рядом и взял любимую за руку. Хэпри, отсюда есть еще какой-нибудь выход? Есть. Но это никого не спасет. Почему? Кристалл Мер будет разрушен. Потом они опустят машину Виамон и отключат кристаллическую решетку земли. Хэпри, выражайся яснее. Да куда уж яснее! Наша цивилизация погибнет. Барака посмотрел на дрожащую Киби и замотал головой. Нет. Нет. У меня другие планы. Я вообще жениться собрался. Вы не понимаете. Подожди, остановил жрицу Озас. Ты же имеешь посвящение. Мы можем забрать центральную часть кристалла. Нет. Для этого мало моего перстня. Нужен еще Ангх, одного из богов, и... Или камень-флюорит, кивнул Озас. Откуда ты знаешь? Удивилась Хэпри. Да, я у Нибматра перебирал библиотеку и надорвал один из папирусов. Пока пытался его как-то склеить, читал, в общем, выучил наизусть. И где этот папирус? Да я так и не смог его склеить, пришлось намотать на другой свиток, в общем. С вами с ума сойти можно, возмутилась Хэпри. Так подожди, у тебя что, есть флюорит с собой? Да. Я его случайно отломал у порога школы. Ну ты даешь, хмыкнул Барака. Хэпри встала и посмотрела на молодых людей. Тогда у нас есть еще шанс. Пожалуй, мы еще поборемся. Барака, где ты оставил своего ишака? У ворот школы. Далековато. Не доберемся. А зачем он нам? Копье. Копье — это сильное энергетическое оружие. Оружие? Да, это еще и зарядка, с помощью которой можно подкачивать энергию Виамона. А это еще что за штука? Удивился Барака. Аппарат, который находится под сфинксом. Он может запускать и снимать кристаллическую решетку с планеты, пояснил Хэпри. Однако, мы многого еще не знаем о нашей планете. Другими словами, если мы заберем чашу и копье, улыбнулся Озас, то за нами будет охотиться вся армия и все злобные жрецы Египта, кивнул Барака. А если не заберем, продолжил Хэпри, то Египта вообще не будет, как, впрочем, и всей нашей цивилизации. Да, у нас богатый выбор. Хэпри нажала на клавишу и открыла дверь. Озас, идем. Вы двое оставайтесь тут. Спустившись вниз, жрица открыла потайную дверь и вышла в большой зал. Озас подошел к голубому куполу и протянул руку. Не трогай! У тебя нет посвящения. Уже есть. В папирусе говорилось, что... Что же? Раздался голос из-за колонны. Озас обернулся и сделал шаг назад, закрыв собой Хэпри. Прямо перед ними стоял Манту. Так что там в папирусе? «Как вы вошли?» — тихо спросила Хепри. «Через другую потайную дверь. Я же теперь отвечаю за охрану кристалла. А вот как вы все тут оказались, это действительно интересно». «Это сейчас не самое интересное», — раздался голос Бараки. Из-за колонны медленно появилась фигура послушника с натянутым луком. «Барака, положи это. И девушке возле тебя скажи, чтобы тоже положила оружие. Вы все равно не попадете в меня. Кто она, кстати?» «Моя сестра», — понял Брофезос. «Замечательно. Два балбеса, жрица и деревенская девчушка. Так, воители, положите оружие!» Манту не успел договорить, как раздался свист пролетающей стрелы. Дальнейшее произвело на молодых людей сильное впечатление. Хранитель сделал странное движение и, сбросив собственный горб, выхватил из него два коротких меча странной слегка изогнутой формы. Легкий взмах коротким мечом, и стрела упала у стены. «Я же сказал, положите. Теперь дайте мне спокойно договорить, а потом будем думать, как нам выбираться». «Нам?» «Почему мы должны верить вам?» — спросил Озус. «Потому что я ваша единственная надежда. Барака, положи лук и не нервируй меня! В мои планы не входит убивать ни вас, ни вашу цивилизацию. Уйти с кристаллом у вас не получится, по крайней мере, без меня. Кругом охрана, спрятать вы его тоже не сможете, жрецы его быстро найдут». «Ну хорошо, предположим, мы вам доверимся. А что вы предлагаете?» — поинтересовалась Хепри. «Унести его через тоннель змея». «Потрясающая мысль!» — сплеснула руками жрица. «Увы, его невозможно распечатать, этот тоннель». «Уже возможно», — усмехнулся Манту. «Я же через него пришел». «Так вот почему вас не видно», — воскликнула жрица. «Ну, конечно, вы же не отсюда». «Хепри, растолкуй в двух словах, о чем речь?» «Чуть позже, любимый». «Быстрее, у нас не так много времени». «Хорошо, отойдите все за колонны». «Озас, достань свой кристалл и возьми меня за руку. А теперь просто думай о том, как ты меня любишь. Ты же меня любишь?» «Ну, конечно», — улыбнулся Озас. «Цивилизация гибнет, а женщина выясняет, любит ее или нет», — фыркнула за колонны Барака. «Дело не в этом. Взять центральную чашу можно только в состоянии любви, иначе...» «Иначе?» «Иначе ты умрешь». «Не переживай, любимая». «Не могу». «Ладно, переживай». «Эй, вы двое!» — прикрикнул Манту. — «Вы будете забирать уже?» Хепри надела перстень на палец и вытянула руку вперед. «Подними свой камень и направь туда же, куда и я». Озас направил свой флюорит в сторону кристалла. «А теперь просто думай обо мне». «Да я уже несколько месяцев только о тебе и думаю». Хепри взяла Озаса за руку и тихо что-то запела. Купол медленно стал расходиться, а чаша постепенно наливаться голубым светом. Жрица сняла с себя накидку и накрыла сверкающий кристалл. «Теперь берем его. Подожди, положи свой камень на его место. Вот так. Готово». Чаша медленно угасла, и Хепри опустилась к лежащему на полу телу Хатшепсут. «Отдыхай. Отдыхай, моя любимая наставница. Они ничего не получат. Я прослежу. Хепри медленно встала, подняла руки и, направив перстень на флюорит, снова что-то запела. Постамент постепенно обволакивал нежно-зеленый свет. «Это не опасно?» «Нет, Ос, для нас нет». «С кристаллом все в порядке?» «Да». «Просто его место сейчас занял другой камень, и он проводит его энергию. Вроде как». «И сколько это будет продолжаться?» «Ну, пока кто-то не обнаружит пропажу или не столкнет твой кристалл». Манту вышел из-за столба и улыбнулся. «Надо же! Чаша даже не дрогнула! Молодцы! Теперь пора выбираться». «У нас еще одно дело есть», — почесал голову Барака. «Копье Осириса нужно забрать». «Чего?» «Ну, это такое копье...» «Я знаю, что это за копье. Как оно к вам попало?» «Я никак не мог его вернуть в хранилище, и теперь...» «И где оно теперь?» «На спине у судьбы. У моего ишака. Он там, у ворот». Манту развел руками и покачал головой. «С ума можно сойти. Ценнейшее копье мира болтается на ишаке идиота. Я попросил бы». Манту оглядел присутствующих, будто прикидывая их возможности. «Так, Хепри, что за комната, из которой вы вышли? Ее нет на плане». «Она новая, о ней знали только я и владычица». «И куда она выводит?» «К старому колодцу и северной калитке, которой давно не пользуются». «Хорошо, выходите там. Я подгоню повозку и ишака». «А охрана?» «А я сейчас отошлю их в сторону главных ворот. Во дворе их нет, так что выберитесь спокойно». «А нас на повозке не задержат?» «Вряд ли. Это колесница самого Нибматра. К тому же она крытая, а управлять ею будет сам Манту». «Хорошо». Хранитель развернулся и исчез за колоннами. Озас обнял Хепри и прижал ее к себе. Из-за статуи медленно появилась Киби. Девушка внимательно посмотрела на своего избранника и ткнула его в бок. «А ты меня так же любишь?» «Нет, ну что ты! Еще больше!» — рассмеялся Барака. «Хепри, а почему ты доверилась Манту?» «Когда он появился, от кристалла пошла странная вибрация. И я увидела свет вокруг хранителя». «Какой?» «Очень странный. Синий с фиолетовым». Солнце двигалось к полудню. Удобно расположившись под зонтом на северной стороне горы, смотритель Яхья с удовольствием потягивал пиво и закусывал его копченым сыром со свежими лепешками. В 100 шагах от него на небольшом выступе копошилась небольшая группа послушников, разгребая груду камней. С трудом передвигаясь, они методично разбирали завал, ведущий к огромному валуну. Выбившегося из сил маленького Ануила закрыл с собой здоровяк Ануман. «Ты сядь и просто кидай камни», — прошептал послушник. «Я прикрою пока». «Спасибо. Лучше бы меня на воротах оставили», — вздохнул Ануил. «Вот только не надо дурака там валять». Яхья встал со своего места, поправил зонт, прикрывавший его от солнца, и грозно посмотрел на работающих. «Я все вижу». «Мы в этом не сомневаемся», — простонал Ануил. «И правильно. правильно? Я практически уверен, что в деревню ходили все. Просто попались эти двое. Поэтому один уехал в свою старую школу, второй чистит отхожие места, а вы, счастливчики, разбираете заваленный тоннель. Видите, как вам повезло? Да, повезло. Разбираем тоннель, который никому не нужен. Тихо огрызнулся здоровяк Ануман. Кто-то чем-то недоволен? Поинтересовался хранитель. Ну что вы, светлейший! Мы с благодарностью принимаем все, что посылает нам судьба, кивнул Ануил. Молодцы! Вот за что люблю вашу группу. Кстати, Яхья поднял кувшин и потряс его. Объявляется конкурс на лучшего таскателя камней. Главный приз — возможность сходить в деревню и принести мне еще пиво. «Ага, по жаре», — кивнул Ануил. 3000 шагов туда и обратно», — отозвался Ануман. «И ты в царстве Анубиса». «Угу. И наверняка еще будет объявлен конкурс на скорость». «Да, не в первый раз огребаем». «Не беспокойтесь, светлейший, я его уже принес!» Все обернулись на голос. У подножия горы, на которой трудились послушники, стоял Ануон с нагруженным мулом. Яхья приподнял правую бровь и посмотрел на говорившего. «А ты что тут делаешь?» «Меня отправил к вам смотритель кухни. Сказал, что обед у нас будет тут. И чтобы я принес всем еду». «Почему не в школе?» «Да туда, видите ли, приехал владыка Нибматра». «Так...» Яхья встал со своего места и спустился к Ануону. «Он один?» «Нет, со своей охраной». «Вот ты мерзавец!» «Понятно. Да, этого мы точно предвидеть не могли». «Что будем делать?» Поинтересовался Ануон. «В школу уже не успеем. А, впрочем, может, уже и нет никакой школы». «Думаете, Нибматра убьет владыку?» Тихо спросил Ануон. «Скорее всего, если уже не убил. Почти вся охрана готовится к празднику». Хранитель повернулся к остановившимся послушникам. «Чего замерли? Быстро разгребайте завал! Ануон, что ты привез?» «Ну что, еду, пиво, молочный напиток, по рецепту Анура и...» «И?» «И оружие». «Ай, молодец! Оторвел, как достал!» «Да просто, пока там все бегали, сбил замок на складе, загрузил на ишака, сколько смог и привез». «Это молодец! Сам додумался?» «Почти. Ладно, потом расскажешь. Быстро разгребаем вход в тоннель». «Да, ну он же заперт валуном», — поинтересовался Ануил. «Не для нас», — ухмыльнулся Яхья. «Ануон, быстро налей всем этого напитка, Анура. Кстати, а как ты узнал его рецепт?» «Возас рассказал». «Очень хорошо. Потом мне расскажешь». Ануман оглядел валун и с недоверием покосился на хранителя. «Ну и как мы спихнем эту глыбу?» «Мне Манту одну вещь передал с инструкцией. Ты пока раскопай под камнем ямку». «Хорошо». Пока послушники утоляли жажду напитком покойного Анура, Яхья подошел к креслу, на котором сидел, и вынул из-под него небольшой сверток. Аккуратно развернув его, хранитель воткнул в небольшое отверстие фитиль и спустился к валуну. «Так, что там говорил наш уважаемый монгол, или кто он там?» «Светлейший, у нас проблемы». Ануон прикрыл ладонью глаза от солнца и указал на восток. издали медленно приближался столб пыли. Яхья быстро засунул мешок под валун и хлопнул Анаона по плечу. «Раздать оружие! Всем приготовиться! Без команды ни шагу! Анаон, Ануил, за камни с луками! Остальные, убрать мечи, чтобы не было видно! И сделайте свои оружия не такими довольными!» «Ну, это несложно», — хмыкнула Нуман. Облако пыли, быстро приближаясь, начало принимать очертания всадников. В 100 шагах от горы они сбавили темп. Яхья сел в свое кресло и сделал жест послушникам, и те покорно продолжили разгребать камни. От конной группы отделились 2 человека и подъехали вплотную к горе. «Бывший хранитель Яхья, спускайся вниз и прикажи своим послушникам следовать за нами. Вы все арестованы!» Смотритель сделал глоток пива из кувшина и с прищуром посмотрел на говорившего. «Ты кто и что ты там бормочешь? Я не слышу ничего!» «Слушай ты!» Второй всадник остановил говорившего и подъехал ближе. «Яхья! Это я, Тутмос! Прости, но у нас приказ арестовать тебя и твоих послушников!» «Чей приказ?» «Небматра!» «С каких это пор жрец отдает приказы военным?» «Да я сам удивился, но там еще была подпись нашего генерала». «Что за бред крокодила?» — поднял бровь Яхья. «С каких времен каста жрецов пишет приказы вместе с военными?» Первый всадник пришпорил коня и подъехал ближе. «А ну, слезай без разговоров! Ты обвиняешься в убийстве владыки храма Анубиса!» «Ах, вот оно что!» — пробормотал хранитель. «Прости его, Яхья, это наш новый сотник, он тебя еще не знает». «Ну, это поправимо», — усмехнулся смотритель. «Вот что, Тутмос, бери своих людей и отправляйся в Луксор. Узнай, что происходит, и возвращайся. Кстати, кто тот генерал, что подписывает подобные приказы?» «Нун?» «А, брат Небматра. Ну, тогда точно стоит вернуться. И мой тебе совет, как можно быстрее. А кто передал тебе этот приказ?» «Себет». «Это тот, который в ту ночь сторожил покои владыки», — тихо сказал Нуон. «Понятно. В общем, возвращайся как можно скорее. Возможно, это заговор». «Ты думаешь?» «Отставить!» — второй сотник повернулся к всадникам. «Арестовать их!» «Подожди, подожди, Джафар, тут правда что-то не так». «У меня приказ!» «Вот ты его и выполняй. А я пока все не выясню, забираю своих людей. За мной!» Часть всадников развернулась и галопом поскакали на восток. Джафар развернулся к оставшимся. «Взять их!» «Ну, это вряд ли», — улыбнулся Яхья. «Сколько вас там осталось? 20?» 25! На вас как раз хватит! Взять их!» Всадники спешились и, обнажив мечи, полезли на гору. Хранитель с усмешкой наблюдал за ними. «Первое правило войны — нападай на укрепление, если втрое превосходишь противника». Яхья сделал незаметный жест, и двое нападавших рухнули пронзенные стрелами. «Вперед!» — крикнул хранитель. «Сотника не трогать! Я сам укорочу этого тупого крокодила!» Атака послушников буквально обрушилась на воинов. Не ожидая такого отпора, те сделали шаг назад и, перегруппировавшись, начали обходить гору, растягивая оборону. Выбрав одного покрупнее, здоровяк Ануман прыгнул на него сверху. Врезав со всей силы по голове, послушник выхватил у падающего воина меч и, практически не целясь, кинул его в двоих нападавших. Сверкнув на солнце, клинок описал петлю, полосанул по шее одного и воткнулся в грудь другому воину. «Ануман! Зачет по фехтованию!» «Спасибо, мастер!» «Ко мне, быстро!» — крикнул Джафар. Трое воинов кинулись к сотнику, и тут же все вместе устремились к Яхья. «Ай, молодца! Ай, какие резвые!» Яхья прыгнул вниз и одним ударом рассек двоих. Сотник и второй воин отпрянули назад и замерли. Яхья медленно поднял меч одного из упавших и посмотрел на военачальника. «Слышь, как там тебя? Ты хоть понимаешь, во что ввязался?» «Яхья! Коляска Небматра!» А ну он поднял руку и показал в сторону севера. Из-за пригорка на всех парусах действительно неслась коляска владыки Небматра. «Во что ввязался, говоришь, покойничек?» «Все ко мне», — скомандовал хранитель. «Отходим за валун». Яхья оглядел группу. «Все целы?» «Все». «Сколько их осталось?» 15. Из них двое ранены», — прошептал он. «Если это и правда Небматра, то сейчас нам станет очень жарко». Сотник подобрал упавшее рядом копье, поднял руку и остановил своих воинов. «Сложите мечи! Послушников мы не тронем!» Ануман посмотрел на Яхья и тихо произнес. «А может, атакуем напоследок?» «Погоди. Колесница». Приближающаяся к горе коляска Небматра, казалось, и не собиралась сбавлять темп. Неожиданно развернувшись, возничий поставил коней на дыбы. В следующий момент из экипажа в сторону нападавших просвистели 4 стрелы. Выпрыгнув из коляски, Озес и Барака с криком бросились на нападавших. «А вот теперь вперед!» — скомандовал Яхья. Не ожидавшие такого развития, воины попытались было занять круговую оборону, но тщетно. Из коляски продолжали лететь стрелы, а послушники, вновь прибывшие, ловко орудуя мечами, не оставляли воинам никаких шансов. Яхья снова сел в свое кресло и помахал рукой Манту. «Рад тебя видеть!» «Взаимно! Я вижу, ты где-то потерял свой горб!» «Да, растряс по дороге!» — развел руками Манту. «Ануман!» — прикрикнул Яхья. «Я сказал сотника не трогать!» «Виноват!» Маленький Ануил издал боевой клич и врезался в самую гущу нападавших. Трое воинов кинулись было на него, но появившийся из ниоткуда Ануман снес их, как щепки. «Да кто вы такие?» — взревел сотник. «Слабый миру сего», — усмехнулся Яхья. «Силою духу живущие», — кивнул Манту. Орудуя обеими руками, иногда ногами, Ануил перепрыгнул через Анумана и отсек двум воинам руки. Неожиданно один из воинов оказался у него за спиной. «Сзади!» — крикнул Озас. Ануил, не оборачиваясь, резко нанес удар из-под руки назад. Перепрыгнув через очередной камень, Барак кинулся в бой. «Разойдись!» Озас краем глаза увидел целящегося воина и метнул в него меч. Оставшись без оружия, послушник огляделся и увидел летящего на него сверху другого воина. Сгруппировавшись, молодой человек прыгнул в сторону и резким ударом ноги впечатал нападавшего в камень. Выхватив у него меч, Озас нанес ему еще серию ударов и бросился к товарищам. «Ты смотри, моя школа!» — с гордостью заметил Яхья. Казалось, послушники наносили удары, не целясь. Но это только на первый взгляд. Уроки Яхья действительно не прошли даром. Умение быть в настоящем моменте, доверять своей интуиции, инстинктам, было именно тем самым уроком, который сейчас так пригодился им всем. Завораживающее зрелище. Лишенные страхов и сомнений подростки и обезумевшие от ужаса опытные воины. Через минуту все было кончено. Окруженный послушниками сотник бросил копье и поднял руки. Мантус слез с коляски и заглянул внутрь. «Отлично стреляете, девочки!» «Спасибо!» «Не выходите. Сидите пока тут». Яхья поднялся с кресла и подошел к сотнику. «Ну, а теперь рассказывай, что происходит». Вы покойники. Ну, это я уже слышал. Хранитель отвесил подзатыльник сотнику, и тот плюхнулся на камень. Манту раздвинул группу послушников и подошел к Яхья. Не трудись. Этот болван ничего не знает. Точнее, знает только то, что ему положено. Вот что. Смотритель наклонился к сотнику. Скачи к Нибматра и скажи ему, чтобы машину Виаман не трогал. Ключ у нас, он поймет. Ну, и передай ему от меня привет. От меня можешь не передавать. Мы не были с ним дружны. Яхья приподнял ошарашенного сотника и задал ему крепкого пинка. Для ускорения процесса. Здоровяк, отведи его к лошади. Ануман приставил к горлу сотника меч и аккуратно спустился с ним с горы. Военный подошел к коню и обернулся. «Вас все равно найдут!» «Не думаю», — усмехнулся Манту. Из повозки показалась кудрявая головка Киби. «Нам тут долго сидеть?» «Назад!» — крикнул Манту. Но было поздно. Сотник выхватил откуда-то из-под седла нож и метнул его в девушку. Ануман вскинул меч и одним движением отсек ему руку. «Не убивать!» — крикнул Яхья. Сотник взвыл от боли и, вскочив в седло, пришпорил коня. Барака бросился к повозке. Подхватив любимую, он медленно и аккуратно опустил ее на землю. «Киби, Киби, девочка моя, говори со мной, родная моя любимая. Ты что? Ты куда собралась?» «Нет!» «Барака», — прошептала девушка. «Прости, я не хочу...» Головка Киби упала на руку Бараки. Молодой человек прижал ее к себе и застонал. Узас опустился напротив и взял руку Киби. Приложив ее к своему лбу, молодой человек закрыл глаза. Вся группа, спустившись со скалы, молча обступила их. Хепри подошла ближе и тоже опустилась рядом с Баракой. «Смерти нет», — тихо произнесла она. «Я знаю», — кивнул Барака. «А для меня теперь жизни». Яхья подошел к Манту и положил ему руку на плечо. «Почему? Почему всегда дети умирают? Почему не мы с тобой?» «Ты поймал мои мысли. Наверное, еще не время, Яхья. Ты принес тот сверток?» «Да, и уже положил под валун». «Хорошо. Бери своих и отходите на другую сторону». Манту подошел к сидевшему телу Киби. «Нам нужно уходить». Барака поднял голову и посмотрел на хранителя. «Я остаюсь». «Барака, душа Киби уже отлетела». «Я знаю, но я никуда не пойду. Я буду мстить». «Приняв глупую смерть, ты никому не отомстишь. Озас, ты слышишь меня?» «Я остаюсь с Баракой». «Нет, Озас, если вы оба умрете, значит, Нибматра победил». Хепри подошла к Озасу и взяла его за руку. «Я соглашусь с любым твоим решением. Но если ты останешься, я останусь с тобой». «Хепри». «Нет, Ос. Ты часть моей жизни, и я... Послушайте меня, речь сейчас не о вас. Озас поднял голову и посмотрел на хранителя. О чем, Манту? Ты всегда говорил, что жизнь и любовь есть та самая ценность, ради которой крутятся планеты. Вот именно ради этого вам и нужно уйти. Ради того, чтобы жизнь имела продолжение. Куда? Куда уходить, Манту? Простонал Барака. И зачем? Я должен похоронить Киби. Нет. Мы не успеем, Барака. Манту обнял молодого человека. Мальчик, это не она. Это только тело. Киби уже там. Уже у Анубиса. Я убью Нематра, взревел Барака. Убью! Хочешь отомстить владыке? Убей его планы. Вставай. Сейчас мы откроем тоннель, и вы уйдете. А вы? Тихо спросил Озас. Я тоже. Только дальше. Вставайте. Друзья помогли Бараке подняться и пошли в сторону горы. Зайдя на плато, Манту проверил торчащий из свертка фитиль и, чиркнув пару раз кремнем, поджег шнур. «Все. Быстро на ту сторону». Перебравшись к остальным послушникам, друзья опустились за камни и замерли. Яхья посмотрел на Манту и поднял брови. «И чего?» В следующую секунду раздался оглушительный взрыв, от которого содрогнулась вся гора. Яхья отряхнул осыпавшуюся на голову пыль. «Что это было?» «Быстро вниз!» Манту поднялся и, пиная ошалевших от взрыва послушников, погнал их к месту, где раньше находился валун. Подойдя ближе, все увидели огромную зияющую дыру. Яхья подозрительно заглянул в нее и посмотрел на Манту. «И что дальше?» «Дальше три тоннеля. Озас, принеси из повозки факелы. Сейчас мы разгребем остатки камней и разойдемся». «Слышали? Вперед!» Послушники, кое-как приходя в себя, принялись разгребать завал. Озас принес несколько свертков и факелы, сложил их у входа. «Кто куда пойдет?» «Яхья. Возьми с собой Озаса, Хепри и Бараку. Правый тоннель выведет вас на север. Уходите на Кавказ, а потом на дальний север». «К уграм?» «Да. А лучше к скифам или даже к урусам. Впрочем, Яхья, ты можешь остаться на Кавказе ведь». Что мне там делать? У меня там нет никого. Манту почесал затылок и посмотрел на хранителя. Вообще-то, я думаю, найдутся. А вот Озасу с Хепри точно нужно курусам. Барака, ты хотел отомстить Нипматра и его компании? Да. Повторюсь. Хочешь отомстить человеку, убей его мечту. Сохрани копье. Оставьте его с Яхья на Кавказе. Теперь вам придется быть хранителями реликвии. Передадите, когда придет время, одному человеку. Вот тут я написал инструкции. Манту протянул Яхья папирус. И тот внимательно изучил его. «А ключ?» — тихо спросил Хепри. «Ключ?» — опустился рядом Озас. «Поедет на другой континент, как завещал Анура». «На какой континент?» — удивился Манту. в Эмериго. Туда, откуда к нам привозят листья кокима для мумий фараонов. А ты откуда знаешь про этот континент? Слепой жрец предупредил меня. Левый тоннель как раз выведет ребят к морю. Вообще-то я говорил про настоящий ключ. Манту посмотрел на Яхья и подмигнул ему. Тот пододвинул к себе мешок, вынул из него черный ангх и протянул Манту. Как ты догадался? Как только узнал, что Нибматора рвется в вашу школу. Тем более на всех фресках ангх держит Анубис. Да. Отдать ключ жизни владыке смерти? Талантливый ход, кивнул Яхья. Представляешь, в какой сейчас ярости Нибматора? Да уж. Я только не понимаю, как ты его добыл. Никак, наш владыка сам мне его отдал. Видимо, что-то предчувствовал. Ну что же, можно считать, нам пока сильно везет. Так, с этим мы раздобрались, вздохнул Манту. А вот что с чашей делать? Задумчиво произнес Яхья. Да. Хепри вопросительно посмотрела на Манту. У вас есть идеи? Есть. Я пойду по среднему тоннелю. У нас еще есть два мешка с порошком. Один мы взорвем после того, как пройдем первый коридор, а второй вы заложите, когда я войду в свой тоннель. Манту, из этого тоннеля нет выхода. По крайней мере, в нашем мире, тихо произнесла Хепри. Не переживайте. Я уже 100 раз должен был умереть и все еще жив. К тому же, пока чаша со мной, я в безопасности. Когда войду в центральный проход, вы просто все вместе представьте, что я нахожусь внутри великого кристалла Мер. Меркаба. Хранитель встал и оглядел присутствующих. Спасибо вам. Я горд, что мне довелось знать таких людей, как вы. Яхья обнял Манту. Ты великий мастер. Спасибо, рассмеялся Манту. От тебя это особенно приятно слышать. Озас подошел к хранителю. Вы уж простите, если мы что-то... Барака тоже поднялся и сделал шаг к хранителю. Да, если мы и хулиганили, то не со зла. Ну, что ты? Вы самые удивительные ученики, какие у меня когда-либо были. Потом он повернулся к Хепри. Ты иногда направляй Озаса, а то он уж больно вспыльчивый. Хорошо, кивнула Хепри. Скажи, Манту, мир, из которого ты пришел, какой он? Манту усмехнулся и посмотрел на жрицу. Да такой же, как этот. Только игрушек побольше. У детей? У людей. Глава 5. Дома. Камень, медленно покачиваясь на одном краю, рухнул на землю. Из образовавшейся дыры появилась рука. Нащупав еще один камень, она потянула за него, и комья глины провалились внутрь. Из расширившегося отверстия медленно повалил дым, и появился сильно перепачкавшийся пожилой мужчина. Растолкав камни вокруг, он вынул небольшой мешок из холстины, и в следующий момент что-то твердо уперлось ему в затылок. «Папаша, мешок положил...» Медленно, и руки в гору. Мужчина опустил мешок на землю и поднял руки. С небольшого пригорка спустились четверо мужчин с автоматами Калашникова. «И без глупостей, дед. У нас к тебе вопрос. Отойдите от пенсионера», — раздался голос из-за деревьев. Один из мужчин попытался передернуть затвор, но старик резким движением ударил его в предплечье, дернул автомат на себя и перекинул нападавшего через бедро. В следующее мгновение два коротких ножа воткнулись в грудь нападавшим парням, стоящим сверху. Четвертый попробовал было сделать какое-то движение, но получил прикладом в висок, охнул и упал на камни. «Оза! Тьфу! Лёлик! Почему так долго?» Из-за сосны появился молодой мужчина и виновато улыбнулся. «Простите, Федор Иванович, колесо пробило. А вы хорошо выглядите. Загорели, с югов вернулись». «Да, Лёнь», — усмехнулся мужчина, — «самых что ни на есть». «Как эти ребята вас вычислили?» «Трудно сказать. Впрочем, теперь все, кому не лень, по древним порталам лазают». «Ну да ладно. Главное, мы знаем, что его кто-то открыл, а мы его закрыли. Теперь, надеюсь, навсегда». «Понятно. А много еще таких порталов осталось?» «Да. Но остальные под охраной, надеюсь». «Хорошо. Что в мешке?» «Сувениры, Лень, сувениры». Мужчина развязал мешок и достал из него статуэтки египетских богов. «Понятно. Симпатичные. А в горе-то что взорвалось?» «А, ерунда. Древняя пиротехника. Лень, у тебя машина далеко?» «Да нет. 500 метров отсюда». «Ну, тогда идем». «Вы что такой грустный, Федор Иванович?» «Понимаешь, я при взрыве одну вещь уронил». «Ценную?» «Не то слово». «Найдется». «Наверняка». «Вопрос, кем?» — вздохнул шаман. Сидя в машине, Леонид безуспешно пытался найти радиостанцию. Поняв, что не получается, воткнул в отверстие магнитолы диск. «Нет, не судьба». «Вот так, 5 километров отъехали от города. Ни те музыки, ни те электричества. Одним словом, глушь таежная. Ладно, будем слушать, что есть». Бельдыев внимательно разглядывал молодого человека. «Лёлик!» «Что, Федор Иванович?» «А ты так и не вспомнил, кем был в прошлой жизни?» «Нет. Как не старался?» «Да», — покачал головой шаман. «Некоторые вещи не меняются». Леонид усмехнулся и переключил коробку передач. «Наверное». Федор Иванович опустил спинку сиденья и устроился поудобнее. «Ну, а что у вас нового?» «Да вроде как всегда. Похороны ваши прошли достойно, все как вы просили». «Хорошо. Еще ваш друг звонил, тетя Люда передавала, Рустамом представился». «И что сказал?» «Ну, сказал, что вас все сидят, поминают. Ну, еще говорит, как вам надоест в покойника играть, чтобы вы к Смирнову ехали». «Вот обалдуй», — рассмеялся Бельдыев. «Вычислили». «Ну, а то как же? Ваши соратники же. Ну что, навестите друзей?» «Нет, не поеду. Устал я от приключений. Да и староват я уже. Пора мне в свою берлогу возвращаться». Шаман усмехнулся и что-то буркнул на непонятном языке. «Чего?» «Да, это я так», — улыбнулся Бельдыев. «Иронизирую». «И на каком языке иронизируете?» «На санскрите». Все хотел спросить. А откуда вы столько языков знаете? Честно говоря, для меня самого это загадка. После контузии еще в 41-м все случилось. Вроде оглушил это не сильно. А как в себя пришел, вдруг понял, что я знаю другие языки, которые даже никогда и не учил. Да, сильно. Да. Вот такая загадка. Слушай, Лень, а чего ребята-то собрались? Да я не понял. Говорят, им какое-то письмо пришло. И что в нем? Ничего, только египетская картинка. Глаз гора. И от кого письмо? По правде сказать, я не разобрал. То ли не Батра, то ли не Матра. Лень. Что, Федор Иванович? Разворачивай машину. Куда? В Москву.